Татьяна Веденская. Я все равно тебя найду. Часть первая. Я все равно тебя найду. Глава первая, в которой история представляется банальной. Традиционно принято считать, что женщина может быть либо замужем, либо нет. Третьего не дано. Замужние дамы носят обручальное кольцо, словно это какой-то орден славы, а не простая безделушка из золота 385-й пробы. Незамужнюю же мадам, вернее, мадемуазель, хотя к девушке за 30 это слово уже не подходит, можно всегда узнать по идеальному макияжу, без которого она не выйдет даже к мусоропроводу. Мало ли кто там будет курить. Первые относятся ко вторым с некоторым снисхождением, но в душе побаиваются какой-нибудь скрытой атаки на мужей. Мало ли что. Вторые презрительно пожимают плечами и говорят: «Да если бы я только захотела, то была бы замужем через 5 минут. Я просто слишком разборчива». Хотя на самом деле их волнует только один вопрос. И что он в ней нашел? Риторический вопрос, как вы понимаете. И, конечно, незамужние дамы в каждом симпатичном мужчине младше 60 лет пытаются разглядеть большую любовь. Мне намного проще жить на свете, поскольку я не принадлежу ни к одному из этих кланов. Я жрица чистой любви, которой ни к чему красить ресницы перед походом в булочную за хлебом. Мне ни к чему условности, поскольку я свободна, как птица, хоть моя жизнь и наполнена самой чистой, самой прекрасной любовью на свете. Я совершенное существо. Я уверенно стою на земле и спокойно отвечаю за себя перед лицом Господа. Я мать-одиночка. Да, у меня нет пресловутой стабильности, при которой я обязана подавать ужин в одно и то же время, но я и не одинока, поскольку прекрасный 3-летний мальчик уверен, что я сосредоточие всего самого лучшего в мире, самая красивая, умная и добрая женщина на земле. Конечно, это мой сын Артём. Тёмка. Я абсолютно довольна жизнью, хотя всего 4 года назад влюбленная и несчастная пыталась заарканить одного 40-летнего преподавателя истории. Он казался мне ответом на все мои молитвы, а вот его жена не была со мной согласна. Михаил Артурович оказался быстрее, выше и сильнее меня. Он остался со своей законной супругой, с кафедрой истории и со словами: «Извини, дорогая, но с чего ты взяла, что это именно мой ребенок? И еще. Если хочешь, я дам тебе денег на аборт». И вот, беременная, порядком оскорбленная, но не одинокая, с лучшей подругой Ольгой Соловейко, заменившей мне психиатра, терапевта и отца ребенка, я была предоставлена своей судьбе. «Я не могу без него жить», – уверяла я подругу в то время, как она лопала прописанную мне курагу и плевала на все мои стенания. «Это без меня ты не можешь жить, потому что с детства я у тебя вместо Деда Мороза решаю все твои проблемы. А без какого-то козла, который тем более влепил мне 3 по истории России, проживешь». «Я его люблю», — настаивала я. «Я сделаю все, чтобы его завоевать. Он поймет, что лучше меня для него никого нет». «Ну-ну», — усмехалась Ольга, плеснув себе чаю. «Пляши, клоун, может, дадут конфетку?» «Зачем ты так?» – всхлипнула я. «Это же трагедия! Я тебя уверяю, что уже через год ты посмотришь на это по-другому». Ольга по очереди открыла все шкафчики на кухне, тщетно пытаясь что-то там найти. «Чего ты там копаешься?» – я приподняла бровь. Ольга с задумчивым видом закрыла последний шкафчик и раздосадованно огляделась. «Неужели в этом доме нет ни одной самой завалященькой шоколадки?» – спросила она. «Ты настоящий Карлсон!» – возмутилась я. «У подруги горе, а она ищет шоколад. Лучше иди и скажи мне, какой он подлец, однозначно!» «Это тебе к Жириновскому надо. Значит, нет шоколада?» Ольга с надеждой уставилась на дверь кладовки. «Посмотри в зеркало. Тебе не шоколад надо есть, а зеленую спаржу», – подколола я подругу. Ольга была нешуточных размеров и занимала значительную часть моей шестиметровой кухни. «Спаржу надо есть тебе», – злобно фыркнула подруга и с мученическим выражением на лице доела курагу. Самое интересное, что Ольга оказалась права, не насчет спаржи, конечно, а когда рассуждала о моем горе. Через год я действительно на все посмотрела иначе. Артемчик носился и рожался на удивление легко. Он так сильно хотел появиться на свет, что готов был сидеть в моем животе тихо-тихо, не отвлекая меня от прямых обязанностей. Это я про мои наивные мечты, показать, как он ошибался, и достучаться до его отцовского чувства. Михаил Артурович ходил по коридорам моего родного гуманитарного университета, глядя сквозь меня и игнорируя мои демонстративные комбинезоны для беременных. «Еще ни одного мужика никто не удержал с помощью живота», – заверяла меня Ольга, жалостливо взирая на все мои ходы конем. После чего сама влюбилась в Женьку Пронина, нашего светилу программирования с параллельного потока, и немедленно принялась рожать ему детей. «Ну вот, работает же!» – восклицала я, тыча пальцем в Ольгин штамп в паспорте. «Всего одна дочь и понадобилась». «Не тринди! Он меня любит и без Васюты!» – важно заявила Соловейка, сверкнув новеньким обручальным кольцом. А потом, чисто для гарантии в качестве контрольного выстрела, прибавила к дочке Василисе сына Шурика, после которого Женька стал волчком бегать по городу, зарабатывая деньги на все семейство. И, конечно, эдакая семейная идиллия внесла бы невосполнимую брешь в нашу многолетнюю дружбу, если бы не тот факт, что мы неожиданно и почти одномоментно стали обладательницами трех практически одинаковых по возрасту и степени шума гамма детей. Когда я начинала орать на трехмесячного Темку, не выдерживая его исполинского четырехчасового воя, «Ни минуты покоя, знайте, враги, я пришел!» Оля выползала из своей квартиры на верхнем этаже, и беременная Васютой шла, чтобы укачать Тему, пока я металась по району в поисках глотка свежего воздуха. Вскоре ситуация изменилась. «Я сойду с ума!» – кричала она на одномесячную Васюту, которой было хорошо только в одном положении – на маминых руках в режиме раскачивания с радиусом 180 градусов. «Иди погуляй!» – вздыхала я и оставалась один на один с двумя голосящими младенцами. Васюта плевалась и требовала мать. Темка кусал меня за грудь четырьмя зубами и отказывался выпускать сосок из губ хотя бы на минуту. Это была настоящая проблема – но трудности, как известно, сплачивают. Мы жили как одна семья, особенно в те моменты, когда Женька был на работе. Однажды, когда девятимесячный Тёмка игнорировал Олины погремушечные заигрывания и пытался сорвать с меня лифчик, ловко орудуя маленькими ручками, подруга сказала: «Весь в отца», имея в виду, естественно, моего сияющего историка. «Странно, я совсем о нем не вспоминаю с тех пор, как Тёмчик родился», поразилась я. И действительно, место в моем сердце, до этого плотно занятое моей первой, не по счету, но по значимости, большой любовью Михаилом Артуровичем, освободилось под грузом Темочкиных децибел, а впоследствии и вовсе было окончательно и бесповоротно занято им же самим. «Зачем вспоминать идиотов?» – философски отметила Ольга. «Не знаю, идиот он или нет, вроде на учете диспансере не стоит. А все-таки странно, что ему совершенно неинтересно, как растет его сын. Все же это не слишком нормально, не считаешь?» «Это есть уникальное явление современности. Одинокая мать, полностью владеющая самым драгоценным призом – сыном-наследником», – Ольга вещала, подняв вверх указательный палец. «Наш мир явно сошел с ума. Если мужчина, вместо того, чтобы с руками оторвать у тебя этого мальчика, от тебя посадить под замок, отпихивается, как только может, от самого большого счастья». «Я бы поняла, если бы у него были сыновья в каждом порту», – подметила я. «Но ведь нет ни одного мальчика. Насколько я была осведомлена, с законной женой у него была только одна дочь. Заметь, когда он об этом задумается, будет поздно». И потом, еще ни один мужчина не смог родить себе сына самостоятельно. Наше безумное время делает из мужчин манекенов. Они и сами уже не понимают, в чем наколка. Лила бальзам на мои раны, добрая подружка. «Ты знаешь, я так с тобой согласна, так согласна!» – всхлипывала я. А Михаил Артурович, наткнувшись в институтском коридоре на меня с Артемкой в кенгурушке, я пришла получить диплом, который из-за родов и последовавшего караула так и валялся в деканате, с такой скоростью рванул в противоположном направлении, что я села и разрыдалась прямо посреди этого самого коридора. Последняя моя мечта о том, как мой избранник прослезится от гордости, увидев круглое улыбающееся личико своего единственного сына, была жестоко разбита. «Не думаю, что он когда-нибудь о чем-то задумается», — зло сказала тогда Ольга. «А знаешь, пошел он, сами вырастем». «Причем всех», — кивнула я, — «так мы и жили. Ольга с мужем и детьми, я с Ольгой, а Артем со мной. Большая дружная семья. Откровенно говоря, прошло уже 3 года, за которые образ блистательного рыцаря в исторических доспехах несколько померк. И сейчас, когда Тёма отправился нести свою трудовую вахту в детский садик, я окончательно оправилась от потрясения, связанного с крушением моей большой любви. «Пора переходить к маленькой», – уверенно заявила Ольга. «Теперь, Юлька, ты сама должна получать удовольствие от жизни». «Не могу сказать, что в прошлый раз я удовольствия не получала», – в целях справедливости возразила я. «Однако за удовольствие пришлось довольно дорого платить». «Это цена за независимость», – подметила подруга. «Вот скажи, ты теперь мечтаешь выйти замуж?» «Если только за миллионера», – процедила я. Работа операциониста в банке, которой я занялась после того, как сплавила ребенка в места детского заключения, дала мне неплохую финансовую независимость, а мечты о счастливом браке умерли вместе с рождением ребенка. Этим мы, матери-одиночки, отличаемся от всего остального незамужнего женского мира. Мы уже понимаем, что почем и как устроен этот мир, но при этом не страдаем комплексами и самообманом. «Да, не замужем, но и не одинока. Я мать, а этого для женщины более чем достаточно». «А зачем тебе замуж за миллионера?» – придуриваясь, изобразила удивление Ольга. Мы сидели с ней около подъезда, пытались вымотать до усталости и обессиливания весь наш энергичный, неуемный выводок детей. На дворе облетал желтыми листьями теплый и мокрый октябрь, и домой мы не спешили. Например, я наняла бы няню, которая бы сейчас вместо меня перла бы Темыча домой и заставляла лезть в ванну. Немедленно нашла я применение миллионеру. «А ты?» – заулыбалась Оля. «Я бы пила джин с тоником, только без тоника, читала бы какой-нибудь умный географический журнал и готовилась бы принять пенную ванну». «Что-то я в этом парадизе не наблюдаю твоего миллионера», – поймала меня подруга. Я вздохнула. «Ты права, черт возьми. Он может идти по своим делам, пусть только кредитную карточку оставит». «Значит, теперь ты не ждешь любви», – констатировала Олечка. «Ну почему?» – процедила я. «А, впрочем, да. Если бы мужик как-то сильно помог мне решить все мои проблемы, еще может быть. А так? Самая большая любовь в моей жизни уже в прошлом. Вернее, она бегает вон в той канаве, перемазанная, как свинья». Оля подорвалась с места и помчалась к детям. Она еще надеялась, что наши с ней разбойники, Васёна и Артем, если и упадут в придорожную канаву, то хотя бы Шурика помилуют и оставят на суше. Не тут-то было. Малыши били без промаха, так что через несколько минут мы с Ольгой, пыхтя и ругаясь, тащили наших чумазых ангелочков по лестничной клетке, стараясь свести до минимума телесный контакт с ними. Иначе нам пришлось бы отстирывать и свою одежду тоже. Банальное и совсем обычное счастье после обычной банальной драмы. А между тем вся эта страшно банальная жизнь совсем не казалась мне пресной или скучной. Жизнь делается ведь не внешним лоском и громкими событиями. Мне, например, редко, когда приходилось скучать, начать с того, что у меня имелась злющая и вреднейшая старшая сестрица, отравившая мне лучшие минуты детства. Галка испытывала мое терпение и сейчас, когда мы обе выросли. «Кто бы мог подумать, что на тебе кто-то женится?» – воскликнула сестрица, узнав, в каком я интересном положении. Когда же к ее вящей радости выяснилось, что жениться-то как раз на мне никто и не собирается, она не отказала себе в удовольствии поваляться на косточках. Самая настоящая баба-яга. «Все совершенно объяснимо. Какая бы из тебя вышла жена?» Плеснула она руками, игнорируя тот факт, что сама она была стерильно одинока и свободна. А ведь старше меня на 8 лет. Галка, кстати, и до сих пор все так же наивно и стойко красится перед тем, как вынести мусор. Хотя за все ее 33 года жизни на нашей лестничной клетке так никто нужный и не закурил. «Я прихожу в ужас, когда представлю, какая из нее выйдет мать», – патетично рассказывала она всем своим подругам. «Придется, как всегда, все делать за нее». «Ага», – кивнула я и подумала, что если все будет как всегда, то моего мальчика ждет нелегкое детство. Так что я нисколько не скучала. Нескончаемая война с сестрицей вносила разнообразие в мою жизнь. Галка ежедневно норовила доказать всем, что я отвратительная мать, и если бы она имела сына, у нее, конечно, все было бы в идеальном порядке». Ну а моей задачей максимум было обеспечение надежной изоляции и защиты малыша от любящей тетки. «Вы только посмотрите, в каком ребеночек виде!» Немедленно всплеснула руками Галина, лишь только мы с чумазым, но страшно довольным Артемом переступили порог дома. «На-ка, возьми и отведи его в ванну!» Я сделала вид, что отдаю ей Темку, тетенька ожидаемо отшатнулась. «Ты его испачкала, ты его и мой», – с важным видом заявила она, ретируясь в комнату. Я с облегчением перевела дух. Мне надо было подготовиться к завтрашнему дню, самому длинному и тяжелому за всю неделю. Перед пятницей мне бы не хотелось тратить свои силы на словесную перепалку. Я быстро вымыла Артема, впихнула в его нагуленный голодный ротик гречневой каши с молоком и отправилась спать. Сон – самое главное, самое важное и естественное право человека. Спать в идеале надо не меньше 8 часов в день, правильно рассчитывая момент отхода ко сну, обеспечивая доступ свежего воздуха в помещение для сна и располагаясь на удобном ортопедическом матрасе, на котором ничто и никто не воспрепятствует твоему телу принять максимально удобное положение. Желательно за несколько часов до сна не есть и не заниматься активными делами. С утра просыпаться лучше самостоятельно, не пуская в ход механический звон будильника. Мало ли, на какой стадии сна он вас выдернет. Вдруг из-за этого ваш организм не сможет достойным образом завершить ночной отдых. Что ж тогда делать? Кричать «караул»? Лично мой организм может спать где угодно и когда угодно. Вначале, когда Тёма только воцарился в нашей малогабаритной смежной трёхкомнатной квартире, набитой женщинами самых разных возрастов, я, Галина, мамуля и бабуля, он спал с интервалом в полчаса. Именно так. Полчаса ест, полчаса спит, полчаса орёт. Галина влетала в мою комнату несколько раз за ночь и орала: «Немедленно успокой его, это может ужасно сказаться на его здоровье». Я понимала, что речь идет вовсе не о его и даже не о моем здоровье. «Купи беруши!» – орала я ей вслед, но тогда Галка нашла железные аргументы, чтобы пробудить мою спящую дистрофичную совесть. Вот от этих криков у бабушки поднялось давление. «Сделай что-нибудь, а то бабушке придется вызывать скорую!» – трагично вещала Галка, накапывая в моей комнате валидол. Конечно, после этого я хватала Тёмку на руки и старалась заглушить малейший его писк. Сестрица отбывала спать, а у меня практически натурально к полугодию сына потекла крыша. Какие нахрен 8 часов? Набрать бы в общей сложности 3. «Попробуй спать с ним», – зевнула как-то, глядя на мое несчастное лицо, беременная и весьма хорошо отдохнувшая соловейка. «Что ты? Это ж не педагогично!» — воскликнула я. «Наплюй!» — уверенно кивнула она. «Здоровье дороже!» «Ты считаешь, я не нанесу вред его психике?» «А как насчет твоей?» — резонно спросила Оля. Следующей же ночью я уложила Тему рядом с собой, сунула ему в рот грудь и счастливо уснула. Нет, нельзя сказать, что спать с грудным ребенком в кровати — мечта. «Конечно, он пинается!» «Конечно, я постоянно боюсь, что задавлю его во сне, поэтому сплю на краю кровати, почти с нее свесившись. Но ведь я сплю почти 7 часов полноценного сна, а иногда и все 10. Артем приучился, даже проснувшись раньше меня, лежать спокойно, давая мне лишний часок поспать. С тех пор мне наплевать на правила сна, правила воспитания и вообще любые другие правила». Но вся эта антивоспитательная лафа закончилась, когда я вышла на работу. Каждое утро, кроме благословенных выходных, я поднимаю свою задницу с постели в 6 утра. Кто-то должен за это ответить. Натягиваю на сладко спящего ребенка кучу штанишек, маек, курток, шапок и несу его в садик. К 7 утра. «Оставляйте его в дежурной группе», – с ненавистью глядя на меня сказала заведующая, когда я проделала это в первый раз. «Хорошо», – проигнорировала я ее явный намек, что неплохо бы приводить мальчонку чуть позже, хотя бы к 8. «Ничего подобного. В 8 часов я уже должна быть на рабочем месте, потому что в 8:30 ко мне потянется очередь из желающих провести платеж, погасить кредит или открыть накопительный счет в нашем отделении Большого коммерческого банка «Нефтегаз». Нефть, помноженная на газ, привлекала к себе толпы юридических и физических лиц, а также соискателей, всегда готовых занять мое место, если я допущу какой-то промах. А поскольку я очень хотела ежемесячно получать свои 7 сотен зеленых, Тёма стабильно оказывался в садике ровно в 7:00. Первый месяц он плакал, конючил и издевался над воспитателями, но потом привык и даже умудрялся добираться до садика, особенно не просыпаясь. Я укладывала его спящего на кушетку в дежурной группе, где тоже, собственно, никого, кроме сторожа, не было, и он спал до 8, а потом вставал и шел в свою группу. Можно сказать, мы достигли гармонии. Всю неделю Тёма вел себя как мужественный герой хорошего романа, а в пятницу я забирала его пораньше, и мы шли вместе с Олей, Женей и их выводком в баню, недалеко от наших домов на Тимирязевской, где дети всей толпой отрывались за прошедшую неделю. Они 5 минут сидели в жаркой, даже душной сауне, а потом 2 часа без остановки плескались в ледяном бассейне. «Они не простудятся?» – боялась поначалу я. «Дети в банях не простужаются», – изрекла Ольга и продолжила намазывать медом свою филейную часть. Оля верила, что мед способен избавить ее от целлюлита, даже если она будет продолжать пить чай с тортиками по 3 раза на дню. Дети с угрожающими синими губами наперебой кричали: «Ну еще немножко, 5 минуточек, ну пожалуйста!» Я, конечно, первое время сомневалась и волновалась, но потом, когда за целый год Тёма заболел только в ту неделю, когда мы не поехали в баню, эта традиция стала для нас священной. Почти как в «Иронии судьбы», но только гораздо чаще. Именно этим мы и занимались сегодня, устало стирая с лица пот и лениво рассказывая друг другу, как прошел день. У меня он прошел, как и всегда. Я старательно отлынивала от лишней работы, упредительно выполняя необходимую свою. А я сегодня вычитала, что если есть только мясо, то очень быстро можно похудеть. «Хочешь?» – поинтересовалась Оля. «Я?» – удивилась я. «При моем темпе жизни я не набирала ни грамма, даже если бы съела целую тонну. Да, от природы у меня имелись достаточно тяжелые крупные бедра, которые доставляли мне массу неприятных минут. Но я давно убедилась, что даже если я вообще брошу есть, мои бедра останутся прежними. Кости не худеют, но могут начать выпирать из-под кожи, что будет еще хуже, чем есть. Кроме того, моим главным замечанием к собственной внешности были короткие ноги, которые не смотрелись в юбках, даже если надеть туфли на жутко длинных каблуках. И, конечно, круглое лицо, слишком широкие скулы. В общем, я старалась не думать о внешности, чтобы не расстраиваться. И тем более мне не были интересны бесконечные Ольгины диеты, которые так ничем ей и не помогали. «Ты что? Белок творит чудеса!» – распиналась она, стараясь уверить всех и себя в том числе, что в этот раз все будет иначе. «Давай ты первая попробуешь», – деликатно отказалась я. «Предательница, все опыты на мне ставите!» «На мне уже живого места нет», – захныкала Оля. Между прочим, ты могла бы многое изменить в себе, если бы захотела». «Ага», – кивнула я, – «только что-то не хочется. Я предпочитаю удобную обувь, от которой не хочется сесть посреди улицы и расплакаться. И ветровки я предпочитаю коротким курткам, открывающим живот. И вообще вся эта мода – дрянь». «Но как же тогда мужики тебя заметят? Ведь ты не собираешься всю жизнь провести, сидя у окошка своей кассы. Женя, ты обратил бы внимание на нашу Шубину, если бы встретил ее на улице?» Оля решила ударить своим главным аргументом – обращением к мужчине. «Конечно!» – с готовностью отреагировал Женька. Ольга нахмурилась и прикусила губу. «А что бы ты заметил?» «Ну, что не перевелись еще на Руси ломовые бабы?» – немедленно обломал мои надежды Женька. Ольга удовлетворенно цыкнула. «Ну, не знаю», – уперлась я, – «а пусть мужики замечают, какая у меня трепетная душа». «Нет, не для того я рожала Артема, чтобы снова надевать шпильки и переходить на одно только мясо. И потом, мне кажется, что такая диета откровенно вредна». «Да уж, доброго слова от тебя не дождешься», – вздохнула Соловейка, и мы пошли вылавливать наших детей из ледяной воды. Через час, усталые, сонные и довольные, мы подходили к дому. Все было как всегда, ничто не предвещало бури, которая разразилась буквально через несколько минут. «Когда-то я все отдала бы, чтобы случилось то, что случилось, а теперь...» Теперь, открыв дверь в квартиру и увидев то, что я увидела, я сказала себе, что, к сожалению, сладкого после банного сна мне не видать, как своих ушей, а жаль.